Глава 7. Мы мало на что можем повлиять, но добрые духи, на что-то мы все же способны, заговорил Натан. Группа отступила в лес, продолжив наблюдать за огромной армией врага. Сидя на покрытом мхом бревне, Аббатиса Верна выглядела столь решительной, будто наложила на себя чары. Ее блузка и дорожная юбка были потрепанными и грязными после долгого путешествия. Она повернулась к сестрам Света и ученым Твердыни. «Враг кажется слишком большим, но мы сосредоточимся на маленьких победах и шаг за шагом победим генерала Утроса». Две Мараситы одарили друг друга решительными ухмылками. «Каждая стычка – это возможность поразить как можно больше врагов», – сказала Торн. «Сначала сотня, потом еще сотня, затем тысяча. В конце концов, мы изменим ситуацию», – кивнула Лаис. «Аплодирую вашей уверенности, дамы. Вы столь же смертоносны, сколь и привлекательны». «Мы усердно трудимся над обоими качествами», – пыркнула Торн. У нее были короткие черные волосы, густые брови и ярко-карие глаза. Натан почти не видел в ней мягкости, хотя и не ожидал этого. Он стряхнул муху с шелкового рукава и посмотрел на отряд защитников. «Вы все видели. Убитые нами солдаты были обычными людьми. Если заклинание сошло, это облегчит нашу работу». «Они будут испытывать голод», – заметил генерал Циммер. «Теперь они не смогут взять в Эльдакаре припасы. Более 100 000 солдат, отрезанных от обеспечения. Им придется разграбить все деревни и городки на своем пути». «Мы не можем оставить мирных жителей без защиты», – тревожно воскликнула Эмбер. «Нужно предупредить все близлежащие деревни, чтобы люди подготовились к грядущему». Натан указал подбородком на группу. «Мы можем двигаться быстрее, чем вражеский отряд разведки». К ним подошел взволнованный волшебник Рен. «Из старых записей у нас есть общее представление о здешних местах, хотя лишь некоторые одаренные дворяне решались выйти за пределы городских стен». После стольких дней пути он был похож на лошадь, которую бросили под дождем. «Ильдакарцы не обращали особого внимания на бедные примитивные деревни». «Утросу потребуются все города, какие сможет найти», – сказал Циммер. «Он полностью разграбит их, не сомневаюсь». Капитан Тревор взглянул на группу городских стражников у высоких темных сосен. Их мундиры были потрепаны и заношены, но они оставались верны городу, которого больше не существовало. «Много лет назад Саван Вечности спал с города, и главнокомандующий волшебник Максим отправил разведывательные отряды. Он хотел узнать о внешнем мире. Я изучал отчеты и могу вспомнить несколько ближайших городков. Так что мы найдем их раньше Утроса». Тревор расчистил ровный участок земли от еловых иголок и острием кинжала набросал окрестности Эльдакара, отметив города. Циммер стоял над картой, пытаясь сориентироваться. «Мы должны разделиться на несколько отрядов, чтобы как можно быстрее распространить известие». «Утроса 1000 ртов, и совсем нет еды. Голод может убить их вернее, чем мечи», – добавила Верна. «Мне нравится убивать их своим клинком», – сказала Торн, касаясь рукояти короткого меча. «У тебя будет еще немало возможностей, дорогая», – сказал ей Натан. «Не беспокойся». Разделившись на группы и выбрав поселение, защитники двинулись к выходу из леса. Рен напросился сопровождать Натана, и два волшебника отправились на поиски городка под названием Ханавир. У Натана под белым балахоном с золотой отделкой были надеты черные дорожные штаны, белая рубашка с рюшами и черные кожаные сапоги. Он считал себя одновременно волшебником и искателем приключений. У бедра висел в ножнах изысканный клинок, на случай, если он окажется в традиционном сражении. Рен шел рядом с ним по холмам и лесам. Его каштановые волосы, когда-то уложенные в локоны, сейчас были лохматыми. Подбородок зарос щетиной. Глаза покраснели. Несмотря на изнурительное отступление из Ильдакара, Натан старался поддерживать свой внешний вид, брея подбородок острым ножом и сохраняя чистоту шелкового балахона при помощи дара или просто воды из ручья. Рен выглядел сломленным и изможденным. Его больше не волновал внешний вид. Уныние просто сокрушило его. «Пока есть возможность, и я хотел бы поговорить с тобой», сказал Рен, шагая вслед за Натаном по охотничьей тропе. Бывший пророк придержал низко свисающую ветку, и другой волшебник нырнул под нее, даже не заметив. «Когда я покинул Ильдакар, чтобы отыскать твердыню, Лани была статуей». Он глубоко вздохнул, опустив взгляд. «Она была прекрасна, даже в камне. Я приходил в башню властителей, когда там никого не было, и просто любовался ею». Он выставил перед собой руку и стал задумчиво ее разглядывать. «Иногда я гладил холодное твердое лицо Лани и вспоминал, как целовал ее». Лани успела произвести на Натана впечатление, хотя он знал ее совсем недолго. «Я знаю, что она любила тебя. Лани была очень решительной». Рен вздохнул. «Жаль, что меня не было рядом, когда она так храбро погибла. Я мог бы защитить ее». Натан положил руку на плечо волшебника. «Понимаю, друг мой, но там были я, Квентин и дорогая Эльза. Ава и Рува обратили магию слежения против Лани так быстро, что мы не успели ей помочь». Покрасневшие глаза Рена наполнились слезами. «И все же я должен был быть рядом. По крайней мере, я мог бы в последний раз обнять ее». Натан сглотнул комок в горле, разделяя боль Рена. «Эльза использовала последние силы, чтобы отбросить меня и остальных на безопасное расстояние, а потом активировала свое заклинание. Я тоже не смог спасти ее». Он расправил плечи. «Но мы можем сделать кое-что, чтобы все было не напрасно. Внести свой вклад в спасение мира». После нескольких часов пути по необитаемым холмам они наткнулись на дорогу. Волшебники ускорили шаг и вскоре увидели жилища, пасущихся овец и старые яблоневые сады. Большое скопление домов, амбаров и лавок образовывало оживленный городок. Натан приметил зерновые хранилища, кладовые, коптильни. Люди возились на садовых участках. Мужчина ехал в повозке, запряженной мулом. «Должно быть, это и есть Ханавир», – сказал Рен. Горожане приветствовали их, нисколько не удивившись незнакомцам. «Мы пришли предупредить вас», – крикнул Натан. «Этот город в опасности. Огромная армия придет, чтобы отобрать у вас все и, возможно, убить вас. Вам нужно подготовиться». Вперед вышел хромой старик. У него было квадратное лицо, густые седые волосы и борода. «Довольно странный способ представиться, господа. Я мэр Ханавира». «Мы думали, что вы оцените предупреждение», – сказал Рен. «Армия генерала Утроса пробудилась. Сотни тысяч солдат намерены пройти по всему древнему миру». «И им нужна еда», – продолжил Натан. «Они выслали отряды разведчиков. Они найдут Ханавир и заберут все, что у вас есть». «Но мы и сами не богаты». Мэр скорее был растерян, чем встревожен. Натан хмыкнул. «Полные желудки и спокойная жизнь мешают вам осознать, как много вы имеете. В этом городе есть что грабить». «Но прежде нас никогда не беспокоили», — сказал каретник, стоявший у мастерской. «Все когда-нибудь случается впервые», — произнес Натан. Мэр любезно предложил им присоединиться к общей трапезе, чтобы все обсудить. У Натана при мысли об обеде потекли слюнки, но он чувствовал раздражение из-за такого пренебрежения опасностью. Он взглянул на амбары, склады, мясную лавку и коптильню. «Мы должны начать прямо сейчас. Схороните ваши припасы в пещерах или закопайте в лесу, где никто не сможет найти их. Уведите с пастбищ овец, иначе налетчики заберут все». Хромой мэр цокнул языком. «Нам нужно созвать собрание, чтобы все обсудить. У вас есть доказательства, что эта великая армия идет сюда? Нам не следует действовать поспешно». Рен в раздражении вскинул руки. «Борода владетеля! Ильдакар исчез, а генерал Утрас уже на подходе. Вот почему мы пришли предупредить вас». Натан видел, что жизнь в Ханавире слишком долго была спокойной. Никто здесь не ожидал кризиса. К несчастью, у него не осталось времени для убеждения. По дороге, ведущей в город, застучали копыта, и в облаках пыли появился отряд из нескольких сотен солдат. Воины были облачены в древние доспехи, символом пламени императора Кергана. Когда налетчики ворвались в городок, мэр и его люди подняли тревогу. Родители в панике хватали детей и бежали в дома, чтобы запереться там, в то время как другие хватались за любое оружие. Натан узнал первого командующего Еноха, который возглавлял отряд. Старый ветеран прямо сидел в седле, а рядом на гнедой кобыле ехала одна из близнецов колдуньи. Тело которой покрывали завитки черной и алой краски. Экзотичное, красивое и смертоносное. Енох громко обратился к испуганным горожанам. «Именем императора Утроса мы требуем продовольствия. Мы конфискуем зерно, скот, мясо и хлеб, а заодно фургоны для перевозки». «Но мы будем голодать», – воскликнул мэр. «А мы нет», – сказал Енох. «Солдатам пища нужнее, чем вам». Сопровождавшая его колдунья скривила губы в легкой усмешке. Два волшебника пробрались через толпу горожан и вышли вперед. Натан почувствовал, как внутри пробуждается дар. «Боюсь, нам придется остановить вас, первый командующий». Енох узнал волшебника, который участвовал в первых переговорах с генералом Утросом. Колдунья громко рассмеялась. На ее лице появился жадный восторг. «Я знаю тебя, старик. Натан, не так ли?» «Может, я и прожил 1000 лет, но я не стар, девочка. Кто ты, Ава или Рува? Я думал, вы неразлучны». «В детстве нас разделил нож, но мы все еще связаны. Я Рува», – сказала она, неосознанно касаясь длинного шрама на ноге. Лицо Рена исказилось от гнева, и он призвал свой дар. «Ты убила Лани!» С его пальцев сорвалась молния и полетела в колдунью. Зазубренное копье энергии издало обжигающее шипение, но Рува отразила его щитом, и оно ударило в землю у копыт ее кобылы. Лошадь встала на дыбы, но женщина вцепилась пальцами в гриву, чтобы удержаться в седле. Она нанесла ответный удар волной горячего воздуха, и Натан едва успел поднять свой щит. Ее атака была резкой, и отраженные щитом всполохи жара сбили с ног хромого старого мэра и нескольких горожан. 500 солдат въехали в город вслед за Енохом, преследуя застигнутых врасплох жителей, с криком разбегавшихся по улицам. Ситуация быстро вышла из-под контроля. Рен швырял в древних солдат стены воздуха, но Натан сосредоточился на своем главном противнике – колдунье. Он сотворил шар огня волшебника и поднял его, собираясь метнуть в Руву. Первый командующий Енох привстал на стременах и проревел. «Стой, волшебник! Я приказываю тебе!» Натан попридержал шар огня волшебника и повернулся к покрытому шрамами ветерану. «Я могу испепелить тебя в одно мгновение. Так не пора ли тебе сдаться? Прикажи солдатам отступить». Енох даже не вздрогнул. «Напротив, это ты должен прекратить сопротивление». Он пронзил Натана стальным взглядом и заговорил еще громче. «Или мои солдаты убьют всех жителей до последнего, а потом мы все равно заберем продовольствие. У меня 500 солдат. Можете сразиться, даже многих убить, но я уверен, что мы сможем зарезать каждую семью в городке, прежде чем вы остановите нас. И ты знаешь, я могу это». И вот он стал более рассудительным. «Сейчас нам нужны только припасы. Но все может закончиться резней, если вынудите». Топот копыт перемежался криками. Всадники рассредоточились по узким улочкам между зданиями. Два волшебника колебались, глядя друг на друга. И Енох выкрикнул приказ. «Воины, покажите, что мы настроены серьезно!» Копыта коней безжалостно топтали матерей и их детей. Солдаты рубили лавочников и ремесленников, пытавшихся защитить свой город. Жители Ханавира не были воинами, и кровопролитие было незамедлительным и драматичным. Объединив усилия, Натан и Рен сшибали древних воинов волнами ветра, блокируя атаку. Но по всему городу продолжалась резня. Удары молний поражали по 5-6 солдат за раз, но воины усиливали натиск, сея хаос. Ханавир заполонили враги, грабившие все здания без разбору. Два волшебника не могли сражаться против 500 кровожадных воинов, смешанных с толпой мирных жителей. «Прекрати!» – вскричал Натан, призывая большой шар огня волшебника и метя в Еноха. «Я испепелю тебя, первый командующий!» Ветеран лишь рассмеялся, по-прежнему сидя в седле. «Тогда кто помешает моим людям сеять хаос в городе? Я могу отозвать их сейчас, если капитулируете». Слова его были тише, чем крики и лязг клинков. Древние солдаты бросали факелы, поджигая дома и лавки. Он повторил твердо, но рассудительно. «Нам нужна лишь провизия. Люди не должны умирать. Но если заставите нас сжечь поселение дотла, то вина ляжет на ваши плечи». Натан изо всех сил пытался найти какое-то другое решение, и еще дюжина людей погибла за время паузы. Девочка с плачем подбежала к матери, а в следующий миг солдат убил их обеих, и они умерли в объятиях друг друга. «Остановитесь!» – взвыл Рен. «Прошу, остановитесь!» Рува обратила на него ядовитый взгляд. «Я могу сразиться с вами обоими, если желаете. Я бы с удовольствием извлекла ваши кости одну за другой». «Невероятно удобно в твоем положении выглядеть грозной, да, девочка?» Натан жаждал спасти Ханавир, но не мог сражаться со всей армией разом. Сколько жителей погибнет за это время? Солдаты окружили сотню напуганных мужчин и женщин, включая старого мэра, и все они подняли руки, сдаваясь. Солдаты подняли мечи для массовой казни, и Енох повернулся к Натану и Ренну, подняв руку и готовясь подать сигнал. «Стойте», – простонал Натан, – «не убивайте больше никого». «Тогда прекратите сопротивление», – сказал Енох. «Сейчас же». «Отдай приказ», – взмолился Рен под продолжавшиеся крики. «Скажи им, чтобы прекратили убивать». Первый командующий взмахнул рукой, и по строю прокатилась волна передаваемого приказа. «Пока хватит кровопролития. Нам нужны рабочие, чтобы грузить припасы». Он фыркнул. «Не стоит все усложнять». В ярости от своей неудачи Натан изо всех сил пытался сдержать дар, зная, что за применение магии Енох отомстит убийствами. Он выждет и испепелит старого ветерана в тот момент, когда это не сможет привести к еще большему количеству смертей. «Заберем волшебников с собой», – сказала Рува, гордо восседая на кобыле. «Генералу Утрасу понравятся такие пленники. Мы с сестрой можем выпотрошить их, чтобы поискать внутри магию». «Я убью тебя и твою сестру!» – выкрикнул Рен. «Залани!» Натан, однако, мыслил более практично. «Мы не можем позволить захватить нас», – прошептал он Ренну. С улиц Ханавира он призвал ветер, управляя им словно ткач тонкими шелковыми нитями. Он вытягивал дым из горящих зданий, подтаскивая его ближе, будто плотный и едкий занавес. Прежде чем Енох успел отдать приказ, Натан закрутил вихрь дыма, скрыв себя и Рена ядовитой завесой. Он схватил волшебника за бордовый рукав. «Давай, надо бежать!» Они пообщались по улице, а дым все сгущался, прикрывая их отступление. Яростные крики обманутой Рувы остались позади. На сердце у Натана было тяжело от того, что они не смогли спасти Ханавир. Два волшебника едва унесли ноги. Он надеялся, что другие отряды добьются большего успеха.